«Повеление?» — спросил Иосиф, вызывающе и по птичьи отрывисто мотнув головой. «Повеление и указание, ты это знаешь, ибо ты сведущ в историях», — отвечал срывающимся голосом Яков, который сидел теперь, наклонившись вперед и припав лбом к державшей посох руке. «Я услыхал их, ибо разве он слабее, чем бык Мелех, царь Баалов, которому в беде приносят в жертву первенцев человеческих и отдают младенцев на тайном празднике? И разве не вправе он требовать от своих почитателей того же, чего требует Мелех от тех, кто верит в него? Вот он и потребовал этого. И я услыхал голос его и сказал ему: «Вот я!» И мое сердце остановилось, мое дыхание замерло, и оседлал я осла рано утром и взял тебя с собой. Ибо ты был Исаак, поздний мой первенец, и Господь учинил нам смех, когда объявил о тебе, и ты был для меня всем на свете, и все будущее было в тебе. И наковал я дров для всесожжения, и взвалил их на осла, и посадил сверху дитя, и вместе с работниками шел 3 дня из Бершивы к Едому, и к земле Муцри, и к горе этой земли Хареву. И когда издали увидал я гору Господню и вершину горы, я оставил осла с отроками, чтобы они нас ожидали, и возложил на тебя дрова для всесожжения, и взял в руки огонь и нож, и дальше мы шли одни. И когда ты заговорил со мной, отец мой, я не сумел сказать тебе: «Вот я», потому что горло мое неожиданно застонало. И когда ты сказал своим голосом: «Вот огонь и дрова, где же овца для всесожжения?» Я не сумел ответить тебе, как должен был, что Господь усмотрит себе овцу, и мне сделалось так худо и так больно, что со слезами я чуть не изверг из себя душу, и я опять застонал, и тогда ты стал искоса глядеть на меня своими глазами. И когда мы пришли на место, я построил из камней жертвенник и разложил на нем дрова, и связал дитя веревкой, и положил его поверх дров, и взял нож, и закрыл тебе левой рукою глаза, и когда я приставил нож и лезвие ножа к твоему горлу, вот тогда я ослушался Господа, и рука моя опустилась, и нож выскользнул, и я пал на лицо свое и грыз зубами землю и траву земли, и колотил их ногами и кулаками, и кричал: «Заколи, заколи его, ты, Господь и губитель! Ибо он для меня все на свете, и я не Авраам, и душа моя отказывается повиноваться тебе». И когда я кричал и колотил землю, гром прокатился по небу от этого места и укатился вдаль. И был у меня сын, и не было больше Господа, ибо я не нашел в себе силы выполнить его волю. «Да-да, не нашел», — простонал он, качая лбом, по-прежнему прижатым к руке, в которой был посох. «Неужели в последнее мгновение, — спросил, поднимая брови Иосиф, — душа твоя дрогнула? Ведь в следующее мгновение, — продолжал он, так как старик только молча немного повернул голову, — ведь в ближайшее же мгновение раздался бы голос и воззвал бы к тебе: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, и ты бы увидел овна в чаше». «Я этого не знал, — ответил старик, — ибо я был как Авраам, и эта история еще не произошла». «Но разве ты сам не сказал, что воскликнул: я не Авраам?» — с улыбкой возразил Иосиф. «А раз ты им не был, значит, ты был Иаковом, моим папочкой, и эта история была стара, и тебе был известен ее исход. Ведь и мальчик же, которого ты связал и хотел заколоть, не был Ицхаком», — прибавил он опять с тем же изящным движением головы. «Таково уж преимущество позднего времени, что мы уже знаем круги, по которым движется мир, знаем обоснованные отцами истории, в которых он пристает. Ты мог вполне положиться на голос и на овна». «Речь твоя хитроумна, но неверна», — отвечал старик, забывая за спором свою боль. «Во-первых, если я был Иаковом, а не Авраамом, то не было уверенности, что все пойдет так же, как тогда, и я не знал, не пожелает ли Господь довершить то, что он некогда отложил. Во-вторых, посуди, чего стоила бы моя твердость перед Господом, если бы источником ее был расчет на ангела и на овна, а не великая покорность, не вера, что Бог может провести будущее через огонь целым и невредимым и взломать запоры смерти, и что воскресение во власти Бога.